А в отеле после обеда, уже второго подряд съеденного совершенно в сухую, нас ожидал сюрприз. Прибыла очередная группа русских челноков из Питера, и в ее составе Паша встретил старого знакомого. Бывший тверяк и однокашник Гольштейна Роберт, толстый, лысый, но очень обаятельный армянин, приехал не за товаром, а за компанию с друзьями. Отдохнуть, с людьми пообщаться, разведать возможности бизнесу в незнакомой для него стране. А бизнес у Роберта был серьезный, финансовый. Эмираты в этом отношении место благодатное, особенно Дубай. Куда ни плюнь, кругом банки. Не случайно молодой арабский город претендовал на роль финансовой столицы мира после возвращения Гонконга Китаю. Не получилось, кстати, лишь потому, что по эмиратским законам 51% акций любого предприятия, в том числе и иностранного банка, на арабской территории должен принадлежать местной фирме. В Европе и Америке таких законов не понимают, в смысле не принимают, но относятся с большим уважением. Все-то мы обсуждали с Робертом, уже поднявшись в номер, для начала в Пашин. Витька попросили сбегать за водичкой в магазин напротив. По-русски это называется «послать мальчонку за пивом». Но Паша-то уже чувствовал, что Роберт приехал не пустой, и будут у нас сегодня напитки поинтереснее пресловутого пива. Я же очень изящно сел на хвост. Впрочем, Гольдштейн меня сам позвал, представив Роберту как писателя. Паше, как я понял, очень льстило знакомство с живым классиком. Книгу мою он еще и не открывал, но другу юности не преминул похвастаться, для чего и вытащил со дна сумки. А само появление Роберта меня, конечно, напрягало. В контексте моих последних открытий выглядело оно совсем странно. Как говорится, извините, товарищи, но об еще одном персонаже из Твери мы не договаривались. Да и сама фигура этого армянского миллионера, приезжающего в трехзвездочный отель вместе с командой челноков, озадачивала изрядно. Да что там озадачивала? Выглядела просто откровенной карикатурой на меня самого. Голова моя пошла кругом, и спасти ее от полной интеллектуальной катастрофы могло теперь только одно — стаканчик чего-нибудь крепкого. И мечта сбылась. Как только вошли в номер к Роберту с ответным дружественным визитом, хозяин со всей кавказской щедростью раскатал по столу лаваш, вывалил из бездонных закромов сыр, копченое мясо, овощи, зелень. Это же надо было тащить с собой такое из Питера в Дубай. И, наконец, открыл один из своих дипломатов с кодовыми замками. А там, как на полке дорогого ереванского магазина, целый иконостас экспортных бренди. Ахтамар, Двин, Найри, Васпуракан. Белку мы, конечно, тоже пригласили. Ирюшика с дядей Робертом познакомили. И у дяди Роберта нашлись для мальчика-сладкоежки и пахлава, и шакер-пури, и сахар виноградный, и прекрасная толстая чучхела. Только армяне и умеют такую делать. В общем, вечерочек выдался не хуже первого. Я только твердил себе после каждой новой дозы. Не забыть про сеанс связи. Не забыть. И мучительно выдумывал легенду. Легенда получилась совершенно идиотская. Дескать, мальчик обещал снять камерой ночной город со всеми огнями, отраженными в проливе. Он, мол, сам хотел, но сегодня уже сил у ребенка нет, завтра тем более не получится, а послезавтра мы улетаем. Все было глупо, ужасно. Какой ночной город! Какие огни! Какой мальчик! Хорошо, хоть не при Андрюшке все это молол. Однако и Паша, и Витек были уже очень веселые. А Роберт на мой уход никак не обиделся, только звал заходить еще. Белка смотрела озадаченно, чуяла родная подвох. Но с ней у меня была четкая договоренность. На людях не комментировать никаких моих слов и действий. Она это давно и хорошо понимала. В общем, на пристань я пришел заблаговременно. Оценил обстановку. Лодки отчаливали часто, одна за другой, по мере заполнения людьми. И рассчитывать время было довольно легко. Вот только таблеток никаких я пить не стал. Понадеялся на внутренние силы организма. Однако прекрасный армянский коньяк, по старой советской привычке, мне все-таки было удобнее называть его коньяком, а не бренди. Расслабил как-то уж слишком сильно. Трубку телефонную, бумажник с документами и оружием я не забыл. А вот все, о чем хотел сказать Тополю, вылетело из головы напрочь. Вместо четких мыслей клубился под черепом радужный и очень ароматный коньячный туман. Без 5:09 я шагнул через борт и, пройдя ближе к носу, сел на краешек жесткой скамейки. Народец, набившийся в посудину, хорошо бы сгодился для съемок в массовке какого-нибудь фильма об угнетении рабов в Бразилии или о притеснении черных в довоенной Америке. Худые, молчаливые, в обтрепанных спецовках, с изможденными лицами. Я в своем белом костюмчике от Гуччи был совершенно неуместен в этом пейзаже. Но надо отдать им должное. Каждый, едва заметно покосившись в мою сторону, тут же переставал обращать внимание на богатенького идиота, использующего такой странный способ переезда через пролив. Акхор Дубай меж тем плескал маслянистыми волнами в борта, переливался огнями, благоухал морем, цветами и специями, звенел романтичной мелодией, долетавшей из ближайшего плавучего ресторана и настырно пробивавшейся сквозь рычание нашего лодочного движка. Ровно в 21:00 в мелодию эту вплелся новый звук. И я быстро одним пальцем придушил его, впуская в свое левое ухо голос Лени Вайсберга. А правое прикрывая ладонью, потому что шумовой фон был все-таки очень велик. Во-первых, экспертиза присланной тобой дискеты до сих пор не закончена, — говорил Тополь. А во-вторых, я должен предупредить тебя, Миша. Если ты до сих пор не выбрал одного из 10 кандидатов, тебе придется делать выбор как угодно, хоть по жребию. Но, начиная с завтрашнего утра, ты обязан следить вплотную за одним единственным фигурантом. Это был какой-то абсурд. Но, к счастью, я уже сделал свой выбор, о чем и сообщил Лене. — Очень хорошо, — откликнулся он. — И кто же это? — Четвертый, — сказал я. Боевую челночную девятку для присвоения им индивидуальных номеров мы с самого начала договорились расставить в русском алфавитном порядке по фамилиям. — Хорошо, — пометил себе Вайсберг, не проявив никаких эмоций. — Тогда слушай дальше. Я буду сейчас зачитывать очень важную инструкцию, как понял. Слышно было отвратительно, лодочный мотор мешал, как сволочь. Зато и меня никто здесь не то что писать, но и слышать не мог. О радиоперехвате в данный момент речи не было, иначе это все не обоставлялось бы так торжественно. — Понял нормально, — ответил я. Нормально, ненормально, но ведь понял же. А жаловаться на трудности у нас не принято. Ты должен иметь в виду, Миша, если фигурант попытается передать тем или иным, подчеркиваю, нетрадиционным способом некую информацию третьим лицам, то есть не тебе, ты имеешь право открывать стрельбу на поражение. — Что? — переспросил я, хотя на самом деле четко расслышал все до последнего слова. Алёня прекрасно знал, что я все слышал, даже наверняка догадался о причине моего дурацкого вопроса. И он не стал повторяться, а сформулировал очень важную инструкцию иначе. «В этом случае я приказываю стрелять на поражение». В жаркой арабской ночи я зябко поежился от такой постановки вопроса. Потом решительно заявил про себя с пьяной лихостью: «А черта с два я буду слушаться твоего приказа, Леня! Черта с два!» И сказал в полушутку: «Понял тебя, прием!» «А у меня все!» — невинным голоском отозвался Тополь. «Тогда я скажу». Я вдруг вспомнил, о чем хотелось сообщить. Или мне так показалось, что вспомнил? «Леня, я тут подумал и сообразил. Все случится именно завтра». «Почему так думаешь?» — спросил он быстро и испуганно. «Никакой мистики, только логика. Потому что в день отъезда дела не делаются. А сегодня уже поздно, и пьяные все». Пьяными были далеко не все. Ну и я сам, и предполагаемый фигурант, действительно несколько потеряли рабочую форму. «Черт меня дернул добавить еще одну фразу. Работать уже невозможно в такое время, Леня. Пора подмываться и трахнуть кого-нибудь, и спать». «Ясень», — проговорил Вайсберг с укоризною. «У нас слишком мало времени, и связь дорого стоит. Вот черт! И почему все время приходится работать с алкоголиками?» Последняя фраза, похоже, предназначалась уже не мне. Просто ошарашенный моими идиотскими словами, Тополь не сразу разорвал свою дорогостоящую связь. Однако на берегу, как я понял, общаться по телефону нам уже не полагалось. Может, это опять придумал Шактивенанда со своими мистическими прозрениями? А может, старый контрразведчик Леня Вайсберг элементарно подстраховывался шумом движка?